Осознанная еда. Несколько лет назад я спросил у детей, зачем надо завтракать. Один мальчик ответил, чтобы набраться энергии на весь день. Другой сказал, мы едим завтрак, чтобы завтракать. Я думаю, что второй ответ более правильный. Цель еды – это еда. Есть осознанно – это важная практика. Мы выключаем телевизор, откладываем газету и работаем вместе 5 или 10 минут, накрывая на стол и завершая другие дела. Эти несколько минут мы можем быть очень счастливы. Когда пища на столе и все сидят за столом, мы практикуем дыхание. Вдыхая, я успокаиваю свое тело. Выдыхая, я улыбаюсь. 3 раза. Мы можем полностью восстановиться после 3 таких дыханий. Затем мы смотрим на каждого человека, в то время как мы дышим, чтобы быть в контакте с собой и со всеми, кто за столом. Нам не требуется 2 часа, чтобы увидеть другого человека. Если мы действительно спокойны внутри, нам достаточно смотреть 1 или 2 секунды, чтобы увидеть. Я думаю, если в семье 5 человек, достаточно 5 или 10 секунд для такой практики смотреть и видеть. После дыхания мы улыбаемся. Сидя за столом с другими людьми, у нас есть возможность подарить подлинную улыбку дружелюбия и понимания. Это очень легко, но немногие делают это. Для меня это самая важная практика. Мы смотрим на каждого человека и улыбаемся ему или ей. Дыхание и одновременно улыбаться – это важная практика. Если люди, живущие вместе, не могут улыбаться друг другу, ситуация очень опасна. После дыхания и улыбки мы смотрим на пищу таким образом, чтобы она стала настоящей. Эта пища раскрывает нашу связь с землей. Каждый кусочек содержит в себе жизнь солнца и земли. То, насколько пища раскроет себя, зависит от нас. Мы можем видеть и ощущать вкус целой вселенной в куске хлеба. Созерцание пищи в течение нескольких секунд и затем осознанный прием пищи могут принести много счастья. Возможность сидеть со своей семьей и друзьями и наслаждаться прекрасной пищей – это большая ценность, которая не каждому дана. Многие люди в мире голодают. Когда я держу чашку риса или кусок хлеба, я знаю, что я удачлив, и я чувствую сострадание к тем, у кого нет пищи и кто одинок, без друзей и без семьи. Это очень глубокая практика. Нам не надо идти в храм или в церковь, чтобы выполнять ее. Мы можем практиковать прямо за обеденным столом. Осознанный прием пищи взращивает семена сострадания и понимания, которые укрепят нас в помощи голодным и одиноким людям. Чтобы добавить осознанность во время еды, вы можете время от времени есть молча. Первый раз, когда вы будете есть молча, вы можете чувствовать некоторые неудобства, но когда вы привыкнете, вы поймете, что прием пищи в молчании приносит покой и счастье. Так же, как мы выключаем телевизор перед едой, мы можем отключить разговор, чтобы наслаждаться пищей и присутствием других. Я не советую есть молча каждый день. Разговор друг с другом может быть прекрасным способом объединиться в осознанности. Но мы должны различать различные типы разговора. Некоторые темы могут разделять нас. Например, если мы говорим о недостатках других людей. Тщательно приготовленная пища будет бесполезна, если мы позволим такому разговору присутствовать во время еды. Вместо этого мы говорим о тех вещах, которые питают наше осознание пищи и наше единство друг с другом, и таким образом культивируем счастье, необходимое нам для роста. В этом случае осознание вкуса хлеба во рту и его питательность совсем иные, чем в той ситуации, когда мы обсуждали недостатки других людей. Теперь вкус хлеба приносит жизнь и делает ее настоящей. Так что во время еды лучше воздержаться от обсуждения тем, которые могут разрушить наше внимание по отношению к семье и к пище. Но мы можем свободно говорить вещи, которые питают осознанность и счастье. Например, если какое-то блюдо вам очень нравится, вы можете спросить, попробовали ли его и другие люди, а если нет, то предложите им попробовать это прекрасное блюдо, приготовленное с любовью и заботой. Если у кого-то есть другие заботы, помимо пищи на столе, например, трудности на службе или проблемы с друзьями, то он теряет настоящий миг и вкус пищи. Вы можете сказать: «Это очень вкусно, ты согласен?» чтобы отвлечь его от беспокойства и посторонних мыслей и вернуть к настоящему мгновению, радуясь вкусной еде и вашему обществу. Вы становитесь бодхисаттвой, помогая живым существам стать просветленными. Дети особенно хорошо практикуют внимательность и напоминают другим делать то же самое.